Торговый дом Морель. Если бы кто-нибудь из знавших торговый дом Морель на несколько лет уехал из Марселя и возвратился в описываемое нами время, то он нашел бы большую перемену. Вместо оживления, довольства и счастья, которое, так сказать, излучает благоденствующий торговый дом, вместо веселых лиц, мелькающих за оконными занавесками, вместо хлопотливых конторщиков, бегающих по коридорам, заложив за ухо перо, вместо двора, заваленного всевозможными тюками и оглашаемого хохотом и криком носильщиков, он застал бы атмосферу заброшенности и безлюдья. Из множества служащих, когда-то населявших контору в пустынных коридорах и на опустелом дворе, осталось только двое. Молодой человек, лет 23, по имени Эммануэль Эрбо, влюбленный в дочь господина Мореля и, вопреки настояниям родителей, не покинувший фирму, и бывший помощник казначея, кривой на один глаз и прозванный Коклесом, это прозвище ему дала молодежь, некогда наполнявшая этот огромный, шумный улей, теперь почти необитаемый, причем оно столь прочно заменило его настоящее имя, что он, вероятно, даже не оглянулся бы, если бы кто-нибудь окликнул его по имени. Коклес остался на службе у господина Мореля, и в положении этого честного малого произошла своеобразная перемена. Он в одно и то же время возвысился до чина казначея и опустился до звания слуги. Но, несмотря ни на что, он остался все тем же, как лесом, добрым, усердным, преданным, но непреклонным во всем, что касалось арифметики, единственного вопроса, в котором он готов был восстать против целого света, даже против самого господина Мореля. Он верил только таблице умножения, которую знал на зубок, как бы ее ни выворачивали и как бы ни старались его сбить. Среди всеобщего уныния, в который погрузился дом Мореля, один только Коклес остался невозмутим. Но не нужно думать, что эта невозмутимость проистекала от недостатка привязанности. Напротив того, она была следствием непоколебимого доверия. Как крысы заранее бегут с обреченного корабля, пока он еще не снялся с якоря, так и весь сон служащих и конторщиков, земное благополучие которых зависело от фирмы арматора, мало-помалу, как мы уже говорили, покинул контору и склады. Но Коклес, видя всеобщее бегство, даже не задумался над тем, чем оно вызвано. Для него все сводилось к цифрам, а так как за свою 20-летнюю службу в торговом доме Морель он привык видеть, что платежи производятся с неизменной точностью, то он не допускал мысли, что этому может настать конец, и что эти платежи могут прекратиться, подобно тому, как мельник, чья мельница приводится в движение силой течения большой реки, не может себе представить, чтобы эта река могла вдруг остановиться. И в самом деле, до сих пор ничто еще не поколебало уверенности Коклеса. Последний месячный платеж совершился с непогрешимой точностью. Коклес нашел ошибку в 70 сантимов, сделанную господином Морелем себе в убыток, и в тот же день представил ему эти переплаченные 14 су. Господин Морель с грустной улыбкой взял их и положил в почти пустой ящик кассы. — Хорошо, Коклес, вы самый исправный казначей на свете. И Коклес удалился, как нельзя более довольный, ибо похвала господина Мореля, самого честного человека в Марселе, была для него приятнее награды в 50 ЭКЮ. Но после этого последнего платежа, столь благополучно произведенного, для господина Мореля настали тяжелые дни. Чтобы рассчитаться с кредиторами, он собрал все свои средства и, опасаясь, как бы в Марселе не распространился слух о его разорении, если бы увидели, что он прибегает к таким крайностям, он лично съездил на Бокерскую ярмарку, где продал кое-какие драгоценности, принадлежавшие жене и дочери, и часть своего столового серебра. С помощью этой жертвы на этот раз все обошлось благополучно для торгового дома Мурель, но зато касса совершенно опустела. Кредит, напуганный молвой, отвернулся от него с обычным своим эгоизмом, и чтобы уплатить господину де Бувиль 15 числа текущего месяца 100 тысяч франков, а 15 числа будущего месяца еще 100 тысяч, господин Мурель мог рассчитывать только на возвращение фараона, о выходе которого в море его уведомило судно, одновременно с ним снявшееся с якоря и уже благополучно прибывшее в Марсельский порт. Но это судно, вышедшее, как и фараон, из Калькутты, прибыло уже 2 недели тому назад, между тем, как о фараоне не было никаких вестей. Таково было положение дел, когда поверенный римского банкирского дома Томпсон и Френч на другой день после своего посещения господина де Бувиль явился к господину Мурелю. Его принял Эммануэль, молодой человек, которого пугало всякое новое лицо, ибо оно означало нового кредитора, обеспокоенного слухами и пришедшего к главе фирмы за справками, хотел избавить своего патрона от неприятной беседы. Он начал расспрашивать посетителя, но тот заявил, что ничего не имеет сказать господину Эммануэлю и желает говорить лично с господином Мурелем. Эммануэль со вздохом позвал Коклеса. Коклес явился, и молодой человек велел ему провести незнакомца к господину Мурелю. Коклес пошел вперед. Незнакомец следовал за ним. На лестнице они встретили прелестную молодую девушку лет 16-17, с беспокойством взглянувшую на незнакомца. Коклес не заметил этого выражения ее лица, но от незнакомца оно, по-видимому, не ускользнуло. — Господин Мурель у себя в кабинете, мадемуазель Жюли? — спросил казначей. — Да, вероятно, — ответила неуверенно молодая девушка. — Загляните туда, Коклес, и если отец там, доложите ему о посетителе. — Докладывать обо мне было бы бесполезно, — сказал англичанин. — Господин Мурель не знает моего имени. — Достаточно сказать, что я старший агент фирмы Томпсон и Френч, с которой торговый дом вашего батюшки состоит в сношениях. Молодая девушка побледнела и стала спускаться с лестницы, между тем, как Коклес и незнакомец поднялись наверх. Жюли вошла в контору, где занимался Эммануэль, а Коклес, с помощью имевшегося у него ключа, что свидетельствовало о его свободном доступе к хозяину, отворил дверь в углу площадки 3-го этажа, впустил незнакомца в переднюю, отворил затем другую дверь, прикрыл ее за собой, оставив посланца фирмы Томпсон и Френч на минуту одного. И вскоре снова появился, делая ему знак, что он может войти. Англичанин вошел. Господин Мурель сидел за письменным столом, и бледное от волнения с ужасом смотрел на столбцы своего пассива. Увидев незнакомца, господин Мурель закрыл счетную книгу, встал, подал ему стул, потом, когда незнакомец сел, опустился в свое кресло. За эти 14 лет достойный негоциан сильно переменился. В начале нашего рассказа ему было 36 лет, а теперь он приближался к 50. Волосы его поседели, заботы избороздили морщинами лоб, самый его взгляд, прежде столь твердый и решительный, стал тусклым и неуверенным, словно боялся остановиться на какой-нибудь мысли или на чьем-нибудь лице. Англичанин смотрел на него с любопытством, явно смешанным с участием. — Милостивый государь, — сказал господин Мурель, смущение которого увеличивалось от этого пристального взгляда, — вы желали говорить со мной? — Да, сударь. Вам известно, от чьего имени я являюсь? — От имени банкирского дома Томпсон и Френч. Так, по крайней мере, сказал мне мой казначей. — Совершенно верно. Банкирский дом Томпсон и Френч В течение ближайших 2 месяцев должен уплатить во Франции от 300 до 400 тысяч франков. Зная вашу строгую точность в платежах, он собрал все, какие мог, обязательства за вашей подписью и поручил мне, по мере истечения сроков этих обязательств, получать по ним с вас причитающиеся суммы и расходовать их. Морель, тяжело вздохнув, провел рукою по влажному лбу. — Итак, — спросил Морель, — у вас имеются векселя за моей подписью? — Да, и притом на довольно значительную сумму. — А на какую именно? — спросил Морель, стараясь говорить ровным голосом. — Во-первых, — сказал англичанин, вынимая из кармана сверток бумаг, — вот передаточная надпись на 200 тысяч франков, сделанная на вашу фирму господином де Бовиль, инспектором тюрем. — Вы признаете этот долг господину де Бовиль? — Да, он поместил у меня эту сумму из 4,5% 5 лет тому назад. И вы должны возвратить их ему. Одну половину 15-го числа этого месяца, а другую 15-го числа будущего. Совершенно верно. Затем вот еще векселя на 32 500 франков, которым срок в конце этого месяца. Они подписаны вами и переданы нам предъявителями. — Я признаю их, — сказал Морель, краснея от стыда, при мысли, что, быть может, он в первый раз в жизни будет не в состоянии уплатить по своим обязательствам. — Это все? — Нет, сударь, у меня есть еще векселя, срок которым истекает в конце будущего месяца, переданные нам торговым домом «Паскаль» и торговым домом «Уайлд и Тернер» на сумму около 55 тысяч франков. Всего 287 тысяч 500 франков. Несчастный Морель в продолжении этого исчисления терпел все муки ада. 287 тысяч 500 франков, — повторил он машинально. — Да, сударь, — отвечал англичанин. — Однако, — продолжал он после некоторого молчания, — я не скрою от вас, господин Морель, что при всем уважении к вашей честности, до сих пор не подвергшейся ни малейшему упреку, в Марселе носится слух, что вы скоро окажетесь несостоятельным. При таком почти грубом заявлении Морель страшно побледнел. — Милостивый государь, — сказал он, — до сих пор, а уже прошло больше 24 лет с того дня, как мой отец передал мне нашу фирму, которую он сам возглавлял в продолжении 35 лет, до сих пор ни одно представленное в мою кассу обязательство за подписью Морели сын не осталось неоплаченным. — Да, я это знаю, — отвечал англичанин, — но будем говорить откровенно, как подобает честным людям. Скажите, можете вы заплатить и по этим обязательствам с такой же точностью? Морель вздрогнул, но с твердостью посмотрел в лицо собеседнику. — На такой откровенный вопрос должно и отвечать откровенно, — сказал он. — Да, сударь, я заплачу по ним, если, как я надеюсь, мой корабль благополучно прибудет, потому что его прибытие вернет мне кредит, которого меня лишили, постигшие меня неудачи. Но если фараон, моя последняя надежда, потерпит крушение... Глаза несчастного арматора наполнились слезами. — Итак, — сказал англичанин, — если эта последняя надежда вас обманет... — Тогда, — продолжал Морель, — как не тяжело это выговорить, но, привыкнув к несчастью, я должен привыкнуть и к стыду. Тогда, вероятно, я буду вынужден прекратить платежи. Разве у вас нет друзей, которые могли бы вам помочь? Морель печально улыбнулся. В делах, сударь, не бывает друзей. Вы это знаете. Есть только корреспонденты. Это правда, — прошептал англичанин. И так у вас остается только одна надежда. Только одна. Последняя? Последняя. И если эта надежда вас обманет, я погиб. безвозвратно погиб. Когда я шел к вам, то какой-то корабль входил в порт. Знаю, сударь. Один из моих служащих, оставшийся мне верным в моем несчастье, проводит целые дни в Бельведере на крыше дома, в надежде, что первый принесет мне радостную весть. Он уведомил меня о прибытии корабля. — И это не ваш корабль? — Нет, это Жеронда, корабль из Бордо. Он также пришел из Индии, но это не мой. — Может быть, он знает, где фараон, и привез вам какое-нибудь известие о нем? — Признаться вам, я почти столь же страшусь вестей о моем корабле, как неизвестности. Неизвестность — все-таки надежда. Помолчав, господин Морель прибавил глухим голосом. — Такое опоздание непонятно. Фараон вышел из Калькутты 5 февраля. Уже больше месяца, как ему пора быть здесь. — Что это? — вдруг сказал англичанин, прислушиваясь. — Что это за шум? — Боже мой! Боже мой! — побледнев, как смерть, воскликнул Морель. — Что еще случилось? — С лестницы. В самом деле доносился громкий шум. Люди бегали взад и вперед. Раздался даже чей-то жалобный вопль. Морель встал было, чтобы отворить дверь, но силы изменили ему, и он снова опустился в кресло. Они остались сидеть друг против друга. Морель, дрожа всем телом, незнакомец, глядя на него с выражением глубокого сострадания. Шум прекратился, но Морель, видимо, ждал чего-то. Этот шум имел свою причину, которая должна была открыться. Незнакомцу показалось, что кто-то тихо поднимается по лестнице, и что на площадке остановилось несколько человек. Потом он услышал, как в замок первой двери вставили ключ, и как она заскрипела на петлях. — Только у двоих есть ключ. — От этой двери, — прошептал Морель, — у Коклеса и Жюли. В ту же минуту отворилась вторая дверь, и на пороге показалась Жюли, бледная и в слезах. Морель встал, дрожа всем телом, и оперся на ручку кресла, чтобы не упасть. Он хотел заговорить, но голос изменил ему. — Отец, — сказала девушка, умоляюще сложив руки, — простите вашей дочери, что она приносит вам дурную весть. Морель страшно побледнел. Жюли бросилась в его объятия. — Отец! — Отец! — сказала она. — Не теряйте мужества. — Фараон погиб? — спросил Морель сдавленным голосом. Жюли ничего не ответила, но утвердительно кивнула головой, склоненной на грудь отца. — А экипаж? — спросил Морель. — Спасен, — сказала Жюли. — Спасен бордосским кораблем, который только что вошел в порт. Морель поднял руки к небу с непередаваемым выражением смирения и благодарности. — Благодарю тебя, Боже, — сказал он. — Ты поразил одного — меня. Как нехладнокровен был англичанин! У него на глаза навернулись слезы. — Войдите, — сказал Морель. — Войдите, я догадываюсь, что вы все за дверью. Едва он произнес эти слова, как, рыдая, вошла госпожа Морель. За нею следовал Эммануэль. В глубине, в передней, видны были суровые лица 7-8 матросов, истерзанных и полуногих. При виде этих людей англичанин вздрогнул. Он, казалось, хотел подойти к ним, но сдержался и, напротив, отошел в самый темный и отдаленный угол кабинета. Госпожа Морель села в кресло и взяла руку мужа в свои. А Жюли по-прежнему стояла, склонив голову на грудь отца. Эммануэль остался посреди комнаты, служа как бы звеном между семейством Морель и матросами, столпившимися в дверях. — Как это случилось? — спросил Морель. — Подойдите, Пенелон, — сказал Эммануэль, — и расскажите. Старый матрос, загоревший до черноты под тропическим солнцем, подошел, вертя в руках обрывки шляпы. — Здравствуйте, господин Морель, — сказал он, как будто бы только вчера покинул Марсель и возвратился из поездки в Экс или Тулон. — Здравствуйте, друг мой, — сказал хозяин, невольно улыбнувшись сквозь слезы. — Но где же капитан? — Что до капитана, господин Морель, то он захворал и остался в Пальме. Но с Божьей помощью он скоро поправится, и через несколько дней он будет здоров, как мы с вами. — Хорошо. — Теперь рассказывайте, Пенелон, — сказал господин Морель. Пенелон передвинул жвачку справа налево, прикрыл рот рукой, отвернулся, выпустил в переднюю длинную струю черноватой слюны, выставил ногу вперед и, покачиваясь, начал. — Так вот, господин Морель, шли мы этак между мысом Бланко и мысом Боядор. И под юго-западным ветром, после того, как целую неделю проштилевали, и вдруг капитан Гомар подходит ко мне, а я, надобно сказать, был на руле, и говорит мне: «Дядя Пенелон, что вы думаете об этих облаках, которые поднимаются там, на горизонте?» А я уж и сам глядел на них. «Что я о них думаю, капитан?» «Думаю, что они поднимаются чуточку быстрее, чем полагается, и что они больно уж черны для облаков, не замышляющих ничего дурного». «Я такого же мнения», — сказал капитан, «и на всякий случай приму меры предосторожности. Мы слишком много несем парусов для такого ветра, какой сейчас спадует. Эй вы! Бом Брамсель и бом Кливер долой!» И пора было. Не успели исполнить команду, как ветер налетел, и корабль начало кренить. — Все еще много парусов, — сказал капитан. — Грот, нагитовы! Через 5 минут грот был взят, и мы шли под Фоком и Брамселями. — Ну что, дядя Пенелон, — сказал мне капитан, — что вы качаете головой? — А то, что на вашем месте, я велел бы убрать еще. — Ты, пожалуй, прав, старик, — сказал он. — Будет свежий ветер. — Ну, знаете, капитан, — отвечаю я ему, — про свежий ветер забудьте, это шторм, и здоровый шторм, если я в этом что-нибудь смыслю. Надо вам сказать, что ветер летел на нас, как пыль на большой дороге. К счастью, наш капитан знает свое дело. — Взять 2 рифа у Марселя! — крикнул капитан. — Трави булиня, бросопить к ветру, Марселя долой! Подтянуть тали на реях! — Этого недостаточно под теми широтами, — внезапно сказал англичанин. — Я взял бы 4 рифа и убрал бы Фок. Услышав этот твердый звучный голос, все вздрогнули. Пенелон заслонил рукой глаза и посмотрел на того, кто так смело критиковал распоряжение его капитана. — Мы сделали еще больше, сударь, — сказал старый моряк с некоторым почтением. — Мы взяли нагитовы контрбизань и повернули через Фор-де-Винт, чтобы идти вместе с бурей. 10 минут спустя мы взяли нагитова Марселя и пошли под одними снастями. Корабль был слишком старый, чтобы так рисковать, — сказал англичанин. — Вот то-то! Это нас и погубило! После 12-часовой трепки, от которой чертям бы тошно стало, открылась течь. — Пенелон, — говорит капитан, — сдается мне, мы идем ко дну. Дай мне руль, старина, и ступай в трюм. Я отдал ему руль, схожу вниз. Там было уже 3 фута воды. Я на палубу кричу: «Выкачивай! Какое там?» Уж было поздно, принялись за работу, но чем больше мы выкачивали, тем больше ее прибывало. — Нет, знаете, — говорю я, промаявшись 4 часа, — тонуть так тонуть, 2 смертям не бывать, 1 не миновать. — Так-то ты подаешь пример, дядя Пенелон, — сказал капитан. — Но погоди же! И он пошел в свою каюту и принес 2 пистолета. — Первому, кто бросит помпу, — сказал он, — я раздроблю череп. — Правильно, — сказал англичанин. Ничего так не придает храбрости, как дельное слово, — продолжал моряк. Тем более, что погода успела проясниться, и ветер стих. Но вода прибывала не слишком сильно, каких-нибудь дюйма на два в час, но все же прибывала. 2 дюйма в час — оно как будто и пустяки. Но за 12 часов это составит по меньшей мере 24 дюйма, а 24 дюйма составляют 2 фута. 2 фута да 3, которые мы уже раньше имели, составят 5. А когда у корабля 5 футов воды в брюхе, то можно сказать, что у него водянка. — Ну, — сказал капитан, — теперь довольно. И господин Мураэль не сможет упрекнуть нас ни в чем. Мы сделали все, что могли для спасения корабля. Теперь надо спасать людей. Спускай шлюпку, ребята, и поторапливайтесь. — Послушайте, господин Мураэль, — продолжал Пенелон. — Мы очень любили фараона. Но как бы моряк не любил свой корабль, он еще больше любит свою шкуру. А потому мы не заставили просить себя дважды. К тому же корабль так жалобно скрипел и, казалось, говорил нам: «Да убирайтесь поскорее!» И бедный фараон говорил правду. Мы чувствовали, как он погружается у нас под ногами. Словом, в один миг шлюпка была спущена, и мы все 8 уже сидели в ней. Капитан сошел последний, или, вернее сказать, он не сошел, потому что не хотел оставить корабль. Это я схватил его в охапку и бросил товарищам, после чего и сам соскочил. И в самое время. Едва успел я соскочить, как палуба треснула с таким шумом, как будто дали залп 48-пушечного корабля. Через 10 минут он клюкнул носом, потом кормой, потом начал вертеться на месте, как собака, которая ловит свой хвост. А потом... Будьте здоровы. Фью! Кончено дело. И нет фараона. А что до нас, то мы 3 дня не пили и не ели, так что уже поговаривали о том, не кинут ли жребий, кому из нас кормить остальных. Как вдруг увидели Жеронду, подали ей сигналы. Она нас заметила, поворотила к нам, выслала шлюпку и подобрала нас. Вот как было дело, господин Мурель. Верьте слову моряка. Так, товарищ? Ропот одобрения показал, что рассказчик заслужил всеобщую похвалу правдивым изложением сути дела и картинным описанием подробностей. — Хорошо, друзья мои, — сказал господин Мурель. — Вы славные ребята, и я заранее знал, что в постигшем меня несчастье виновата только моя злая судьба. Здесь воля Божия, а не вина людей. Покоримся же воле Божией. Теперь скажите мне, сколько вам следует жалования? — Полноте, господин Мурель. Об этом не будем говорить. — Напротив, поговорим об этом, — сказал арматор с печальной улыбкой. — Нам, стало быть, следует за 3 месяца, — сказал Пенелон. — Коклес, выдайте им по 200 франков. В другое время, — продолжал господин Мурель, — я сказал бы, дайте им по 200 франков наградных, но сейчас плохие времена, друзья мои, а те крохи, которые у меня остались, принадлежат не мне. Поэтому простите меня и не осуждайте. Пенелон скорчил жалостливую гримасу, обернулся к товарищам, о чем-то с ними посоветовался и снова обратился к хозяину. — Значит, это самое, господин Мурель, — сказал он, перекладывая жвачку за другую щеку и выпуская в переднюю новую струю слюны под стать первой. — Это самое, которое... — Что? — Деньги. — Ну и что же? — Так товарищи говорят, господин Мурель, что им пока хватит по 50 франков, и что с остальным они подождут. — Благодарю вас, друзья мои,

Последние слова были сказаны так тихо, что незнакомец не расслышал их. Векселя были переписаны, старые разорваны, и бедный арматор получил, по крайней мере, 3 месяца передышки, чтобы собрать свои последние средства. Англичанин принял изъявление его благодарности с флегматичностью, свойственной его нации, и простился с Морелем, который проводил его до дверей, осыпая благословениями. На лестнице он встретил Жюли. Она притворилась, что спускается по лестнице, но на самом деле она поджидала его. — Ах, сударь! — сказала она, умоляюще сложив руки. — Мадемуазель, — сказал незнакомец, — вы вскоре получите письмо, подписанное «Синдбад-мореход». Исполните в точности все, что будет сказано в этом письме, каким бы странным оно вам ни показалось. — Хорошо, — ответила Жюли. — Обещаете вы мне это сделать? Клянусь вам. — Хорошо. Прощайте, мадемуазель. Будьте всегда такой же доброй и любящей дочерью, и я надеюсь, что Бог наградит вас, дав вам Эммануэля в мужья. Жюли тихо вскрикнула, покраснела, как вишня, и схватилась за перила, чтобы не упасть. Незнакомец продолжал свой путь, сделав ей рукою прощальный знак. Во дворе он встретил Пенелона, державшего в каждой руке по свертку в 100 франков, и словно не решавшегося унести их. — Пойдемте, друг мой, — сказал ему англичанин. — Мне нужно поговорить с вами.